Вот и конец. А, Маник, Чигась, Соня, ПРЗМ аппарат ОКСА. Ее сила выходит далеко за рамки трехмерного пространства, она способна контролировать не только безудержные парадоксы измерений, но и на саму пространственную материю, изменяя ход времени. Очень интересно, Соня, но ничего не понятно. Маник, в КМ же он нас е и краткое час находит с я. В нем, Асура указал на упавшего в обморок мужчину или же в нем, Асура когтем разрезал пространство, открывая портал в мир Соника. Дожидаясь пока Асура сам к нему явится, Соник уверенно стоял на одном месте, хорошо запомнив запах Асуры и то, как выглядит его мана, ему стало очевидно, что он буквально вездесущ, из-за чего искать его бесполезно. Явился, заплесневелый ублюдок. Соник агрессивно посмотрел на разрезающего пространство Асуру, заметив позади него знакомое телосложение серокожего мужчины. Обернувшись назад, Асура подозвал Маника и Соню, после чего они оба вошли в мир Мобиуса. Асик, к чему нам приходить в этот мир? Думаешь, нам в удовольствие каждый раз видеть, как ты жестоко расправляешься с нашим недалеким братцем? Де Оволне, в этом сражении один из нас умрет, на кону стоит вселенность. Ха, ну зачем тебе это каждый раз повторять? Я уже слышал это сотни, нет, тысячу раз, недовольно ворчал Маник. ТВВС ее не пеньял, Асура указал на его артефакт на шее. Барабаны Маника и синтезатор Сони засветились. А, вот оно что, значит, сегодня мы умрем? Не будь так пессимистичен, Маник. Соня по-сестренски приобняла брата за плечо. Если не справимся мы, то другие Соня и Маник продолжат наш путь. Соня, Маник, почему вы заодно с этим ублюдком? Разве вы забыли о пути, который мы избрали? Держа руку на сердце, спросил Соник. Нам уже никуда не деться, браток. Либо ты его, либо он тебя, проиграешь, умрешь ты и наш мир. Развел руками Маник. А если выиграешь, то все равно умрешь, может даже собственной смертью. Более оптимистично, развела руками Соня. Да, что вы такое несете? Глаза Соника устремились на жест Асуры. Черно-зеленый демон оттопырил указательный палец, будто намереваясь дать щелбан. Почувствовав угрозу, Соник отпрыгнул в сторону, и не зря, как только палец произвел ударяющий жест, волна воздуха пронеслась перед Соником, уничтожая все на пути тысячи километров. Оценив по достоинству силу противника, Соник в тот же миг вошел в темную форму, попутно материализуя огромного демоноборца. Зная, что от их схватки во всю силу Земля просто не выдержит, Соник кинул взгляд на Соню и Маника. «Я одолею Асуру и не позволю уничтожить мир. Маник, после боя обязательно расскажи мне про свою девушку». Соник заметил обручальное кольцо на безымянном пальце брата. «Ага, как скажешь, братан», ковыряясь кружащим в ухе мизинцем, без энтузиазма ответил Маник. «Соня, Накл с тебя уже заждался». Соник добро подмигнул сестре. «Этот простак». Соня слегка покраснела, гневно топнув и построив руки по швам. Соник взмыл в небо, а за ним тут же взлетела и Асура. Над головами Маника и Сони начали раздаваться отдаляющиеся хлопки, дающие понять, что сражение пока проходит на равных. «Как думаешь, каковы шансы на победу Соника?» «Нулевые», с прискорбием ответила Соня. «Вот и я так думаю. Грустно все это. Мы наконец-то нашли ту вселенную, в которой родились, и пройдя такой путь, в ней же и помрем. Не думаешь проведать своего парня перед смертью? Уж часик то наш братец протянет. Если все же спустя бесконечное количество нулей, на конце все же есть единица, то я так уж и быть, признаюсь Наклзу в чувствах. Эх ты, Цундерка. Я уверен, Наклз и по сей день ждет твоего прихода. Очень жаль, что вы так и не встретитесь. Ну, а ты? Ты же помолвлен с Маси. Не хочешь навестить свою мышку? Хах, тогда я тоже сделаю ставку на единицу после бесконечности нулей. Если выживу, то вместе с ней начну активно повышать демографию Мобиуса. Маник, все вы мужчины только об одном и думаете. Ну а как иначе? Этот, ха-ха-хах, заплесневелый. Маник вспомнил оскорбление Соника из-за Асуры. Я уже третий год по мирам скачу. Обычно моя леди на мне скачет, но тут наоборот, жизнь меня креветкой поставила. Девочки романтику любят, а ты тут какой-то свинарник развел. А Наклс разве романтик? Как по мне, он дуб дубом. Что ты вообще в нем нашла? Он не пошляк, как ты, он будет со мной, даже если я ему сотню раз изменю. Бедненький Наклс целыми днями скучает в вольном одиночестве. В общем, тебя привлекает типаж, противоположный мне. Обидно, сестрица, мы вообще-то с тобой только на месяц расставались, А ты вон оно как обо мне думаешь. На смертном одре я могу все высказать. Все равно никакой ответственности не понесу. А мне вот нечего тебе высказать. Я рад, что прожил жизнь рядом с такой ангельской сестренкой. Хоть мы и с тобой лишь наполовину родственники. Маник по-братски прижал сестру к груди, мечтательно посмотрев в небо. В аду с тобой встретимся, ангелочек. Соня усмехнулась, также обратив взор в небо. Рубящим взмахом сверху, Соник одним лишь движением разрубил целую планету, еще сотня похожих взмахов и целая планетарная система обратилась в пыль, лишь от импульса искажающего пространства. Перед Соником образовалась удручающая картина, тело Асуры начало восстанавливаться, а позади Соника появилась его копия. Закрыв глаза ладонью, Соник слегка усмехнулся, переходя на громкий, искренний смех. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну и позорище. В прошлый раз я даже не настоящему тебе проиграл. Тогда меня одолела твоя копия. Обидно. Мог бы из уважения и собственными руками меня прикончить. Соник повернулся к настоящему Асуре. У нас с тобой наверняка совпадают цели, но методы, которыми ты их хочешь добиться, я не приемлю. Наши руки по локоть в крови. Ты — это я из альтернативного мира. На твоем лице застыла гримаса печали. Наверняка ты потерял всех, кто тебе был дорог. Так почему же? Зачем ты губишь целые миры? ЛРДХ, он не просто демон, которого можно одолеть грубой физической силой. Я взращиваю тех, кто сможет ему противостоять. Так почему же сам против него не восстанешь? Хочешь переложить ответственность? Не помню у себя такой черты характера. Я и целый краткая шакаом слаб. Я ничтожное пятимерное существо, которое, даже став в миллиарды раз сильнее, не сможет даже приблизиться к силе лорда. Лишь силой мысли он способен разрушать целые галактики. Тут то уголки рта Соника и поплыли вниз. Оглянувшись по сторонам и оценив тот ущерб, который они вместе нанесли, к Сонику пришло осознание, что этот самый лорд, буквально всемогущий дьявол, чья сила далеко за рамками его собственных возможностей. Да это просто безумие. Соник был не в силах переварить услышанное. Как ты предлагаешь мне с этим бороться, пятимерный? Жажда силы, отвага, талант, боевая смекалка, генетика и чувство справедливости – это столпы, на которых я строю фундамент сверхсущества, но главный столб, Асура указал когтем на грудь Соника, – это удача. Как бы талантлив ни был воин, неудачник не сможет развиться, не сможет выжить в схватке с превосходящим по силе противником и не превзойдет свои пределы. Удача. Насколько должна быть велика удача для того, чтобы совладать с таким чудовищем? Вместо ответа, Асура взял на изготовку меч, готовясь завершить начатый бой, понимая, что ответа Соник так и не услышит. Ёж, спокойно выдохнув, встал в привычную боевую позу, заведя гигантский меч за спину. «Будь по-твоему, давай же все решим с позиции силы, как это принято у демонов», зарядив меч маной, напитывая его демона божественной мощью, раскаляя до невероятных температур. Соник сорвался с места, набрав рекордную скорость в 20 скоростей света, кратно превзойдя прошлую темную форму. Сила удара, которую Соник обрушил на Асуру, превратила все ближайшие звезды в космическую пыль, но даже такой мощный удар был блокирован мечом Асуры. На лезвии меча демона появилась трещина, лишь стоило ее заметить Сонику, как он легонько улыбнулся, намереваясь закончить начатое. Размахивая мечом как битой, Соник выкладывался на полную, удары, которые он получал в ответ, разрезали плоть, но не могли серьезно навредить ему. Демонический сосуд, внутри которого была сосредоточена сила четырех существ, значительно увеличивала боевую мощь Соника. Не имея ни изумрудов хаоса, ни изумрудов сол, ни мировых колец, Соник дрался, выходя далеко за рамки возможностей своей прошлой силы, разгоняясь до невероятных 110 световых скоростей. Драку Соника и Асуры было видно даже с Земли, за битвой наблюдали все, кто находился на подходящей стороне планеты. Я впервые вижу нечто подобное. Асура выкладывается на полную. Может, наш братильник все же сможет. Маник, оказывается, наш братик особенный среди всех особенных, даже умудрился составить конкуренцию Асику. Соня. Маник обратил внимание на блеск в глазах сестры, заметив в ее душе разгорающееся пламя надежды. Соник, вне зависимости от мира, всегда отличался настойчивостью. Он всегда был готов принять бой с превосходящим по силе противником. Не счесть, сколько раз я видел, как, находясь при смерти, мои альтернативномирские братья поднимались, желая дать бой. На моей памяти есть всего один трусливый Соник, предавший друзей. Давай, братан, Не подкачай, мы верим в тебя. Чудовищный талант Соника к приспособлению позволял ему раз за разом повышать уровень владения меча. Практика с талантливым мечником делали Соника сильнее, в конечном итоге приведя к ощутимому преимуществу, в котором Асура уже не имел возможности атаковать. Видя, в каком опасном положении он находится, Асура сформировал сотни себе подобных, но даже это не вывело его из опасного положения. С лица Соника все по-прежнему не сходила печальная улыбка, в которой читалось некое уважение к спарринг-партнеру. Сколько бы Асура ни создавал клонов, более его меч не вонзался в плоть Соника. Концентрируясь на мече, Соник разгонялся сам, разгоняя температуру меча и его плотность. Та мощь сжатия, которая была в мече, превысила вес Луны, а жар огня Иблиса в миллион раз превысил жар Солнца. Теперь Асура был загнан в угол, если так можно выразиться, в рамках космической необъятности. Парировав удар клона, прокрутившись вокруг оси, Соник ликвидировал все иллюзии, шваркнув по Асуре, разрывая его плоть и оставляя кровавый шлейф из черной крови. Увернувшись от встречной атаки, Соник размашистым движением клином вогнал здоровенный меч в солнечное сплетение Асуры, разрушая блокирующий меч на две части и саму структуру демонического сосуда души. Черная кровь полилась изо рта демона, окрашивая плечо Соника в темный цвет. «Кхука! Кха! Все кончено! Твой сосуд души раскололся, а ядро внутри него разрублено пополам. Можешь спать спокойно, Шидоу, я исполнил свое обещание». Соник с небольшой печалью в глазах посмотрел на своего оппонента. «Хочешь сказать, что это удача? Разве она помогла мне одолеть тебя?» Вдохни ПО глубже. Встретившись взглядом с Соником, Асура дрожащей рукой поднял три пальца, посекундно зажимая их до тех пор, пока рука не превратится в кулак. В последнее мгновение, догадавшись, что сейчас произойдет, Соник задержал дыхание. Огромный меч, торчащий из спины Асуры, растворился, темная форма сошла на нет, а сам Соник оказался в невесомости. Мана. Она закончилась. Соник впервые на лице Асуры появилась улыбка. Демон начал принимать свою настоящую форму, испаряя ложную оболочку, превращаясь в голубого ежа, привычно зеленоглазого Соника с белой склерой глаз. В космосе маломаны, ты впитал целый световой год маны, она еще не скоро восстановится. Маны у тебя и у твоих демонов тоже не осталось. Спасибо. Паря в невесомости, альтернативномерский Соник, утирая слезы, счастливо смотрел на своего спасителя. Всех тех, кого я любил, жестоко убили, а меня самого превратили в чудовище. Я столько лет искал спасения, наконец-то я смогу упокоиться. Будто смотря в собственное отражение, Соник был растерян, видя в Асуре измученного героя, выбравшего путь злодея. Соник хотел с ним заговорить, но Асура прикрыл рукой его рот. «Не стоит, я знаю, что ты хочешь мне сказать, Соник». Альтернативномерский еж добро посмотрел на своего спасителя. «Мы оставили на нем шрам. В этот раз все должно получиться. Больше он не впитывает души. Ему нужен проводник, такие как я и паразит». Тело Асуры начало расщепляться на атомы, исчезая в необъятном космосе, оставляя Соника совсем одного. «Береги тех, кто тебе дорог, и не забывай, кого ты должен одолеть. Лишь от вас зависит вселенность». Тело Асуры растворилось. Находясь в невесомости, Соник огляделся по сторонам. Теперь к нему пришло осознание, в каком ужасном положении он оказался. Находясь под действием семи артефактов, дышать получалось даже в космосе. Что же касается темной формы, то она имела схожий эффект с суперформой, создавая специальную прослойку из маны, которая и давала возможность наполнять легкие кислородом, но теперь этой прослойки не было, а вместе с ней пропали и все звуки. Соник остался один наденешенник в бесконечном космосе. Ну и что теперь делать? Восстановить ману я даже при желании не смогу. Как сказал Асура, все топливо я израсходовал на целый световой год в разные стороны. Какой же я дурак. Надо было позавтракать заодно и запастись как можно большим количеством маны мастера изумруда. В лучшем случае, я проживу еще пару часов, а потом уже все. Сгинув в космической пустоши, паря в невесомости в позе йога, Соник, оказавшись вверх тормашками, ломал голову над тем, как бы ему хотя бы просто выжить, ведь сил добраться до Земли ему явно не хватит, к тому же и в какую сторону лететь он не знал. «У меня впечатляющая память, но вот в пылу битвы я вообще не запомнил дорогу, да и нахожусь я от Земли, как то Тейлс говорила про световые года, в общем, наверное, в 10 световых минутах, может больше, а может меньше, да, удача». Благодаря удаче я узнал секрет, который хранила Тейлс. Если бы не временный скачок, то, вероятно, мы бы никогда так и не стали парой. Я бы не смог спасти Стикс, если бы опоздал хоть на минуту, она могла бы просто задохнуться. Крим оказалась в похожем положении, наверняка наигравшись с бедняжкой, паразит бы прикончил ее. Не имела бы изнанка свойства замедленного времени, не спас бы я ни имени Салли. Мне повезло встретиться с Виспер в Спиралхилсе, ведь если бы не ее смекалка и нравы, то закончилось бы все крайне печально и для нее, и для меня. Если бы мне не повезло с особенностью, полученной от паразита, то мы могли бы не успеть прийти на выручку к Тенгл. Если бы Сильвер в последнюю минуту не успел бы влить часть своей души в меч, то я бы так и не смог спасти Блейса Тыблиса. Если бы кровь демонов внутри меня не зарядила изумруды Сол, то я бы не смог спасти Тикл. Повезло, что Эризор оказался таким тупым. Будь он умнее, то подготовился бы лучше, будь у него больше силы, я бы не спас Сёрдж. Хах, самое забавное, что Николь первее спасла меня от смерти, чем я ее. Мне очень повезло, что она оказалась рядом, когда я был на грани гибели. Только вот, ни на одной лишь удаче мой мир до сих пор держится. Вектор, Черми, Эспиа, Чиз, Ланолин, Руш, Сильвер, Шедоу, Биг, они и миллионы других мобианцев стали жертвами моей слабости, их не спасла моя удача, полагаться лишь на нее, непозволительное преступление. Соник посмотрел на сверкающие звездочки. Не о том я сейчас думаю, запасы кислорода закончатся, а там уже и мне придет конец, но, наверное, замерзну я раньше. В космосе дико холодно, сомневаюсь, что смогу продержаться хотя бы 10 минут. Не будь мое тело так развито, как сейчас, точно бы уже давно стал ледышкой. Ха-ха-ха. Снова удача, паразит знатно меня отмудохал, мои мышцы сейчас стали такими крепкими. Соник огляделся по сторонам в поисках спасения. Может, мне повезет и меня подхватит инопланетный корабль, который по случайному стечению обстоятельств пролетит рядом. Кого я обманываю? На моей памяти пришельцы всего пару раз были близки к Земле. Наверное, все же, на этом моя удача закончилась. Николь еще долго будет восстанавливаться перед тем, как снова сможет создавать порталы, и не сможет она угадать именно это место, ни Шедоу, ни Сильвер не восстанут из мертвых для того, чтобы спасти мою синюю задницу, девочки не построят космический корабль для моего спасения, а Наклс наверняка не догадается, что мне нужна помощь. Эггмин, не в его стиле меня спасать, видать, дрыхнет сейчас где-нибудь на диване, ни о чем не тревожась. Вот бы, меня кто-нибудь спас. Летя вверх тормашками, Соник думал о том, как выбраться из сложившейся ситуации, почувствовав, как почти вплотную к нему открывается портал. Не веря своим глазам, Соник мог лишь удивленно пялиться на девушку, его открывшую. Да ладно. Руки Николь взяли Соника за вески, бережно утягивая на родную планету. Вмиг стало теплее, мрачная утренняя погода сменилась на яркую и солнечную, солнышко приятно пригревало идущее к обморожению тело. Лежа на руках Николь, Соник, все еще не веря глазам, смотрел на девушку, удивленно хлопая короткими ресницами. «Ты в порядке?» – добро улыбаясь спросила Николь. «Как, ты же уже истратила всю ману? Как ты пришла к выводу, что мне нужна помощь? Как ты угадала место? Манокамни. Я вспомнила, как ты впитал из них ману, пришлось экстренно учиться делать так же. Сложно было не догадаться, что именно из-за тебя в космосе искажалась материя, да и догадалась я о твоих планах чуть раньше. Ты ведь не завершил одно маленькое дельце?» Николь, улыбнувшись, процитировала фразу Соника. «А-а-а, ну кто меня за язык тянул?» Соник сложил руки на груди и отвернулся. «Извини, я солгал тебе, а еще, спасибо, ты спасла меня». Соник слез с рук девушки, стоя на земле и опустив взгляд вниз. «Ха-ха-ха-ха, прощаю, твоей благодарности мне более чем достаточно. Ну а теперь, я должна с тобой попрощаться». Николь влюбленно обняла Соника со спины. «А иначе больше не смогу тебя отпустить». Напитываясь маной из камней, Николь открыла новый портал прямо к чем-то очень серьезно занятым девушкам. Было видно, как каждая из них куда-то торопится. «Николь, Салли и остальные помогут тебе с порталом, пошли со мной, уверен, ты не пожалеешь». «Все в порядке, Соник, я не хочу, чтобы тебе пришлось оправдываться перед ними, мы ведь были с тобой очень близки». Девушка плавно опустила взгляд вниз, слегка улыбаясь. «Ай». Соник взял Николь за руку и спокойно повел за собой. Перед тем, как войти в портал, Соник обернулся. «Доверься мне, Николь, все будет хорошо». Увидев согласие в глазах, Соник, слегка потрепав Николь по голове, отправился на долгожданную встречу со своими девушками. Страсть Шипера. В в попыхах достраивая космический корабль, устанавливая на него изумруды хаоса, изумруды сол, мировые кольца и мастер изумруд. Девушки сильно торопились, боясь не успеть вовремя. Эггмин, Металл и Наклз тоже не стояли в стороне, каждый был занят своим делом. Было заметно, что мозгом в строительной бригаде стал Эггмин, именно он раздавал команды, так как в космической отрасли был самым опытным. Тейлс и Салли программировали систему корабля, Наклз, Металл, Стикс, Виспер, Эми и Тенгл со своим хвостом, были рабочей силой, переносившие тяжелые грузы. Блейс и Сёрдж, имеющие самую высокую мобильность, метались из стороны в сторону, принося все необходимое. Тикал и Крим хоть и имели меньшую мобильность, но тоже вносили свой вклад в общее дело, что ускоряло строительство. Улыбнувшись увиденному, Соник посмотрел на Николли, подмигнув, приставил указательный палец к своим губам, протянув ТССС. Николь догадалась, чего хочет Соник, и взаимно улыбнувшись, жестом двух пальцев показала на губах, как застегивается молния, как она ее отрывает и как она ее выкидывает. Найдя сообщницу в своем коварном плане, Соник, перебегая из угла в угол, стараясь не попасться на глаза друзьям, забрался на борт корабля, где увидел увлеченную работой Тейлс. Ее лицо было очень серьезное, было видно, как она старается. Салли находилась гораздо дальше от Тейлс, что позволило Сонику незаметно подойти к девочке Лисе. Какая здоровая металлическая коробка, к чему ей такие размеры? Почти шепотом поинтересовался Соник. Не мешай, все очень серьезно. Если мы не успеем, то Соник насмерть замерзнет в космосе. Утерев слезинки, Тейлс продолжила свою работу. Усмехнувшись, Соник обнял Тейлс со спины, медленно проведя слюнявым языком под глазиком девушки. «Я вернулся, моя изобретательница». Придя в себя, Тейлс обернулась, ей не нужно было ничего объяснять, она сразу кинулась обниматься, расцеловывая лицо и губы своего любимого ежика. Салли, услышав знакомый голос, обернулась, добрая и счастливая улыбка Соника встретилась с ее взглядом. Бросив все свои дела, Салли пошла к Сонику, переходя с шага на бег. Салли, отринув всю свою королевскую натуру, теряя слезинки, прыгнула в распростертые объятия Соника, снова ощутив нежность и заботу ласкающих ее губ. Обнимаясь с девочками, Соник поочередно целовался с каждой из них. Услышав, как отлынивают от работы Салли и Тейлс, Эггмин тут же заглянул вовнутрь корабля. «Вашу ж мать, что у вас там?» Эггмин увидел Соника, сразу поняв, что к чему. «Очмок, здорово, старик, смотрю, ты тоже хочешь меня спасти?» «Чмуч-муч-мок, космическая инфузория, значит, я зря старался». Эггмин отвернулся. Закончив ласкать девочек, Соник подошел к Эггмину, подружески хлопнув его по плечу. «Все путем, старик, если бы не сообразительная Николь, то вы бы наверняка успели бы меня спасти. Ну хоть в чем-то я не прогадал». Девочки действительно начали готовить спасательную операцию, обнимаемый Салли и Тейлс. Соник вышел с корабля, прислонившись к уху бурундучихи. Соник тихонько начал шептать Салли: «У тебя самая верная подруга на свете, тебя она ставит превыше себя и собственных чу». Не успел Соник договорить, как вся в слезах, подобно танку, в него влетела зеленая Тенрик, сразу же узурпировав губы Соника. Явилась Соника, горько плача, Сёрдж обнимала Соника, боясь его отпустить. Не успел Соник оглянуться, как возле него начали собираться все те, кого он поклялся защищать, позабыв обо всем на свете. Стикс кинулась на руки к любимому, Эми обняла со спины, Салли и Тейлс, неведомые эгоизмом, освободили чуть больше места для остальных. Блейс, переживавшая за здоровье Соника, кинулась к нему на шею с левой стороны, а Тикал с правой. Тенгл и Виспер кинулись в ноги, желая урвать хоть одно свободное место. На голову Соника села счастливая Крим, наконец вся семья была в сборе. Видя, как девушки рады возвращению Соника, Николь почувствовала одновременно радость за любимого и боль от того, что не может быть рядом с ним. Отвернувшись, Николь решила, что не может это вынести. Слезы зависти и ревности обжигающим потоком потекли по щекам. Приняв слова Соника к сведению, умная Салли начала догадываться, что происходит между Николь и Соником. Понимающе улыбнувшись, Салли вышла из празднования воссоединения и вознамерилась догнать желающую покинуть Мобиус, Николь. Перед тем, как девушка вошла в портал, Салли успела нагнать ее и притянуть к себе, затащив ее в свои объятия. «Я не разрешала тебе уходить. Куда это ты собралась, принце?» «То есть Салли?» Николь сравнялась с взглядами с подружкой. «Мне трудно здесь находиться. Я еще должна портал достроить». Тебе некуда торопиться, дорогая, вместе мы за один день портал сделаем. Мило улыбаясь, пообещала Салли: оставайся, у меня для тебя есть важное поручение. Конечно, заждались. Сколько еще раз ты собираешься быть при смерти? Трепля за щеку Соника, плача, негодовала Стикс. Я верила, что ты вернешься мой дорогой, Соник. Втираясь в спину, плакала Эми. Ух ты, а наша Стикс выросла над собой, даже не обнюхивает нашего гуляку, сидя в ногах, утирая слезинки, подколола подругу Тендл. Да ни к чему это. Я же точно знаю, что Соника не остановить, и он уже десятки раз сделал Николь своей. Вертя носом, парировала Стикс: мне уже это не важно. Я просто хочу быть рядом с тем, кого люблю. И все же, Виспер, сидя в ногах, принюхалась, уткнувшись носиком в паховую область парня: ты приятно удивишься, если проверишь. Ну конечно, вам ведь Стэнгл совсем не жалко мое крохотное сердечко, того и гляди разорвется. Хоть Стикс и повертела носом, но для нее слова Тэнгл и Виспер стали ключом зажигания. Похожий эффект можно достичь, если сказать кому-то моргнуть. Этот кто-то непреднамеренно акцентирует внимание на моргании, точно так же и Стикс начала принюхиваться. Да ладно, Стикс сильно удивилась. Скользя от губ Соника, девушка начала опускаться ниже, постепенно переходя на паховую область и нюхая там. Вернувшись к лицу Соника, Стикс весело вскрикнула: он не изменял. Я чувствую запах, Николь, но такое бывает, когда обнимаешься. Они не целовались и не занимались сексом, Соник чист, на нем нет ни запаха, ни смазки, ни оргазмов. Все девушки начали поздравлять Соника, говорить о том, что он вырос над собой, и о том, как они рады этому. Сам Соник отчетливо помнил похотливые шалости с Николь, но догадался, почему Стикс не учуяла даже запаха ее смазки. «Девчата, вы ошибаетесь, я еще как изменял, и я совсем не вырос над собой, просто меня так часто рвали на куски, что места, от которых должно пахнуть, заново отросли. И к тому же, я некоторое время находился на холоде, думаю, это тоже сыграло свою роль». Соник призадумался, глупо улыбаясь и кивая: но не могу же я им сказать, что не пахну из-за того, что был разорван. Салли хорошо знала свою подругу, поэтому быстро нашла и повод для того, чтобы она осталась, и способ смягчить ее ревность, уведя ее в сторону для разговора. Очень скоро прибежал Наклс, увидев, что перед ним находится живой Соник. Он буквально вырвал Соника из девичьих рук, прижав парня к себе. «Дружище, Соник, тупой ты идиот!» Размахнувшись посильнее, Наклс, что есть силы, впечатал Соника спиной в землю. «Я не прощу тебя! Ты предал меня! Ты выбросил меня из битвы! Как ты мог? Как ты мог?» Девушкам очень не понравилось увиденное. Мало того, что Наклс вытянул их парня, так еще и напал на него. В глазах каждой читалось явное желание прямо сейчас линчевать несчастного ехидну. Но Соник, как ни в чем не бывало, встав, по-братски обнял Наклза, абсолютно не чувствуя его ударов, после чего показал девушкам свою улыбку и ладонь, останавливая их от необдуманных действий. «Наклз, а я видел Соню, что правда?» Наклз взял Соника за плечи, потрясывая от нетерпения, полностью переключившись с гнева на интерес. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты так быстро переменился, да, Накс, мои брат и сестра уже на Мобиусе. И как, скажи мне, ты ведь обнюхал Соню? Она пахла другим мужиком? Ответь мне». «Ага, еще как пахла. Нет, только не это». Наклс встал на колени, пытаясь побороть боль от осознания неверности. «Она пахла моим братом. Так что все в порядке». Соник обрадовал Наклза до Асура, никто из них даже не дотрагивался. Судя по всему, Соня и Маник не просто так были все это время с ним. «Энно, среди аристократов принято. Ну ты понимаешь». Наклс мялся на ноге, чувствуя тревогу. «Наклс, Маник обручен. Надо будет познакомить Тейлз с Гилба, Фон, Фукче, в общем, с ее мамой, или не познакомить, ну, заново свести. Что касается ее отца, все зависит только от него, наверняка он неплохой лис, я знаю такой взгляд, у трусов и приспособленцев совсем другое выражение перед ликом смерти. Фух, как гора с плеч». Расслабившись, Наклс воспрял духом. Глядя на девушек, Сонику не очень-то хотелось снова от них убегать, к тому же, 5 минут на нежности явно слишком мало для 9, но все же, Наклз ждал Соню гораздо дольше, чем девушки ждали Соника, поэтому, пообещав вернуться, Соник вспышкой света забрал Наклза с собой. Во время бега на световой скорости, Соник по собственному желанию мог спокойно видеть мир в замедленной съемке, скорость реакции позволяла реагировать на движения, превышающие скорость света. Делая третий круг вокруг Мобиуса, Соник среагировал на 2 одинокие фигуры. Примчавшись к ним, Соник вспышкой появился возле них, пробежав тысячи километров за тысячную долю секунды. Это была телепортация? Спускаясь с Соника, спросил Наклз. Наклз, Соня, Соня, Наклз. Взгляды парня и девушки встретились, а Соник наконец-то возрадовался тому, что впервые в жизни смог кого-то успешно зашиперить, хоть и осознавая, что они и без него бы справились. Вспышкой Соник забрал Маника, вмиг оказавшись вместе с ним на вершине горы. В натуре телепортация. С каких пор ты владеешь такой магией? Удивился Маник. Скорость света, или как ее там? Теперь я в силах ее превысить, может в десятки, а может и в сотни раз. Вот настолько сильным я стал. Но это не важно, мне интересно узнать про твою девушку. Братан, какая к черту девушка? Маник обнял своего брата. Ха-ха-ха, ну ты чего не узнаешь своего родного брата? Давай обнимемся, братан. Ха-ха-ха, да я тоже рад встрече с тобой, братец Маник. Наверное, мне не стоило выходить из группы. Ага, если бы ты не вышел, то померли бы мы все. Я простой барабанщик, и в отличие от тебя не стал сильнее. Но если на тебе кольцо, значит ты не так уж и слаб. Значит, что есть девушка, которая уверена в тебе. Ах, ты промасю. Ну да, есть у меня возлюбленная, я верю ей как себе. Наверное, ждет меня моя мышка. Скучает. Я ведь так давно ее не навещал. И во всем этот заплесневелый виноват. Не обзывай его так. У него очень тяжелая судьба. Так значит, вы успели подружиться? Я не знаю, что между вами было, но хорошо знаю, что среди подобных тебе очень сложно найти злодеев. Да и те, стоя на смертном одре, больше были похожи на героев. Однако был и Фейс. Он оказался самым трусливым Соником, а Сура был так зол на него, что сделал из него монстра, но он так хотел жить, что по собственной воле стал марионеткой лорда. Представь себе, он прикрывался своей девушкой, той красной лисой Фианой, просто ради того, чтобы сохранить свою жалкую душонку. Мы с Соней, да что уж, даже сам Асура глазам не верил. Этот ублюдок, это притворщик. Я так сильно хочу его снова избить, что аж хочется сдохнуть. Эй-эй-эй, ты только что спас свой мир, да и нас с сестренкой. Ты уж потерпи до старости, братишка. Мой образ жизни не располагает к старости. Ха-ха-ха-ха, у тебя хорошее чувство юмора наверняка, и у тебя есть девушка. Да, братан, Маник хлопнул Соника по плечу. Следи за руками. Соник показал Манику 10 пальцев. Ну и, руки как руки. Яркая вспышка синего света, и Соник в одно мгновение нацепил на пальцы золотые кольца из камня с разноцветными драгоценными минералами в центре каждого. Погоди, неужели? 10. Ха-ха-ха-ха, понял наконец. Соник выложил кольца в укромное местечко на горе. Только вот, мы не женаты, но все они беременны, поэтому скоро ты станешь дядей, братишка Маник. Соник хлопнул Маника по плечу. А ты не боишься, что они тебе изменяли, или? Я не боюсь. Соник высокомерно посмотрел сверху вниз, после чего присел рядом. Я точно знаю, что каждая из них мне верна. Был всего один раз, когда я их обнюхал, до сих пор чувствую некое отвращение к себе. Они, в отличие от меня, по-настоящему верные. Мне бы стоило у них поучиться. Хаем, можешь назвать их имена, я расскажу про самых интересных их копиях из альтернативных миров. Так, начнем по порядку. Моя первая девушка, после возвращения в этот мир, была Тейлс, потом Стикс, после нее Крим, затем Салли и Эми, потом Виспер, Тенгл, следом Блейс и Тикл стали моими, ну и Сёрдж в конце. Да, Маник почесал колючки. Ну ты конечно выдал, когда у тебя 10 возлюбленных, умирать совсем не хочется, видимо ты так сильно их любишь, что даже мадам смерть не смогла тебя забрать. Боюсь, как бы и она в тебя не втюрилась, богиня удачи то тебя любит. Ахахахахах, Маник весело похлопал Соника по спине, начиная свой рассказ. Альтернативномирские герои. После смерти миров, формируется некролог, с именами из нашего и умершего мира. Асура всегда давал нам их с Соней почитать, там мы могли узнать больше подробностей о биографии умерших. Маник добро ухмыльнулся. Для меня было шоком, когда спустя 10 миров, я узнал о том, что Майлз девушка, чаще всего ее практически невозможно отличить от парня, а в некоторых версиях она шла на пластиковую операцию, желая стать парнем. Пара, так звали Тейлс из альтернативного мира, она была главной героиней 11-го мира, была гением, которая даже противостоя Асуре, сумела сохранить жизнь своему лучшему другу, когда ее мир рушился. Мальчика звали Быстрик, наверное ты уже понял, что это ты из альтернативного мира. Но все было бессмысленно, Быстрик не смог одолеть Асуру, он даже не выдал 10% от того, на что была способна пара. Быстрик так и не узнал о том, что пара была влюбленной в него девочкой. Стикс была главной героиней 26-го мира, там ее звали Штайн. Она была одинокой воительницей, которая в одиночку разбиралась с толпами насланных Асурой мертвецов, спасая всех, кого может, но в конечном итоге сгинула на третьей волне, геройски защитив сотню осиротевших детей. На первый взгляд ничего не примечательного, но ее мучительное жертвоприношение видели мобианцы, которые, вдохновленные ее подвигом, создали организацию имени Барсучихи Штайн. Эта организация стала символом величия мобианцев, символом мужества и решимости. Было больно видеть то, как организация пала на шестой волне. 43-й мир, мне запомнился Курушимой. Данная крольчиха быстро повзрослела после смерти матери, ей приходилось быть злодейкой ради того, чтобы прокормиться, но когда на ее мир напали монстры, она стала лидером сопротивления и даже осилила четвертую волну, но на пятой она сломалась. Ради спасения собственной шкуры, ее предали те, кого она считала друзьями, но даже так она билась до последнего, пытаясь задержать на как можно больший срок монстров, выигрывая время предателям. Я помню, как она кричала, что готова стать жертвой ради спасения этого жестокого мира. Помню, как она из последних сил, с вытекающим глазом, зубами рвала гнилую плоть мертвечины. Если бы ее не предали, то, возможно, мир бы дожил хотя бы до девятой волны. Ими в пятом мире имела имя Розали, она все так же умело пользовалась молотом и была главой местной мафии. Когда начался конец света, она перешла на светлую сторону, вместе с альтернативномирской Близ, сформировав союз двух измерений. Вместе они долго сопротивлялись концу света, но как только ее самая близкая подруга принесла себя в жертву ради выживших, Розали слетела с катушек, перебив всех виновных в смерти ее подруги, а потом и убив себя. Короткая история, но показательная. Героями перестают быть, если их друзей жестоко предают. Альтернативномирская Салли по имени Аккорния, во время битвы с альтернативномирским Эгдмином, после смерти альтернативномирского тебя, перестала быть веселой девочкой. Она замкнулась в себе и стала создавать безжалостные машины, которые в решающей битве замучили альтернативномирского Эгдмина до смерти. Во время пришествия мертвецов, Салли создала целый легион смертельно опасных машин. Твоя смерть стала для нее шоком, который пошатнул ее психику, сподвигнув ее принять решение ликвидировать всех живых существ на Земле, удушая распространение инфекции. Помню, Асура тогда лично к ней пришел, она расплакалась перед ним и молила о смерти. Асура пожалел девушку, безболезненно умертвив. Салли умерла с улыбкой на лице, ведь в Асуре она увидела Соника. В 93-м мире Веспер имела имя Вайпер, ее так прозвали из-за ее навыков. Она ликвидировала своих врагов одним метким выстрелом. В мире, в котором начали бесноваться чудовища, она организовала спецотдел по борьбе с аномалиями. В их организацию входили три параллели, как следствие, кадров у них была целая куча, но десятая волна смела ее и организацию. Монстры, которые так долго эволюционируют, способны двигаться между мирами, не позволяя даже себя задеть. Вайпер умерла последней, так и не перестав держать в руке свою любимую винтовку. Перед смертью она печалилась о том, что жила в одиночку и умрет в одиночку. Данга. Я никогда не забуду Тенгл из сотого мира, в который нас с Соней запихнула Асура. Она была потрясающей героиней с высоченной харизмой, геройство для нее были хобби, она делала вид, что является парнем, поэтому пользовалась большим спросом у девушек, однако она никогда и никому не отвечала взаимностью. В мир Танги пришли монстры. Девушка стала геройствовать на постоянной основе, проникаясь чувствами к умнейшей изобретательнице. Двухвостая Дельта, по иронии судьбы, тоже косила под парня. Было забавно наблюдать за тем, как девушки по своей гетеросексуальной натуре становятся ближе, но в конце концов сил для победы над монстрами было недостаточно. На восьмой волне Дельта и Данга забрались на вершину башни, их взору пристала картина миллионов мертвецов. В тот момент каждая из них осознала, что им суждено умереть. Данга первой призналась Дельта в своих чувствах, она расплакалась, извиняясь за то, что врала о своем поле. В тот миг, находясь на волосок от гибели, Дельта захохотала, вызывая у Данги разочарование, но Дельта успокоила ее, признавшись в том, что тоже все это время была девушкой. К этому моменту к ним на башню уже залезли мертвецы, обнявшись они, плача и смеясь, поклялись однажды встретиться вновь, в мире, где их любовь расцветет, где они будут честны друг с другом. Альтернативно мерзкая Блейз, по имени Жанна, в ее детстве ей насильно вживили в лоб голубой камень синего пламени, она росла скромной и сдержанной в кругу семьи, которая принимала ее за инструмент, часто она становилась объектом унижения у собственных родственников, так как имела талант, но не имела амбиций. В начале апокалипсиса она почувствовала свое призвание сжигать всех, кто ей противен. Девушка обрела счастье в сражениях, каждый день она выходила на охоту и отжигала на полную катушку. Она не была героем, но и не была злодеем, она просто была той, кто любит развлекаться. В самом конце, она осталась совсем одной, даже мертвецов не осталось, она всех их сожгла. Во время битвы с Асурой, Жанна призналась, что очень сильно хотела с кем-то подружиться. Умирая, она назвала Асуру единственным другом, который принял ее чувства. Тикал из иного мира взяла псевдоним зомби, она обладала великой исцеляющей магией, сила которой была столь велика, что вот уже пятое тысячелетие не могла расстаться с жизнью, это сыграло с ней злую шутку. На седьмой волне, большая часть мира была заражена, и когда она попала в ловушку, то не смогла из нее выбраться, ее тело терзали до тех пор, пока она не стала близка к безумию. Асура сжалился над девушкой, ведь уже третьи сутки подряд наблюдал за тем, как она отчаянно пытается прорваться через толпу мертвецов. Вытащив ее из ада, он объяснил ей, что именно он виноват в случившемся, и предложил сразиться. В конце концов он убил ее, избавив от извечных мучений. Сёрдж почти в каждом мире была героиней, что бок о бок сражалась с тобой или другими героями, так и Гвен, о которой я тебе расскажу, тоже была героем. Обладая развитой боевой смекалкой, она крайне быстро научилась создавать оружие души, создав копье, она ловко управлялась с наступавшими ордами мертвецов, и Асуре даже начало казаться, что именно от ее рук он падет, но Гвен не смогла спасти мир от конца света, все, кого она хотела защитить, умерли, когда к ней снизошел Асура, энтузиазма в ее глазах уже не было. Гвен встала на колени и в последний раз улыбнувшись, вонзила копье в свой живот, умерев так и не осуществив свои планы и желания. Соник внимательно дослушал историю о каждой девушке, находя очевидные аналогии и начиная догадываться об одной простой истине. Если бы не он, то те, кто ему дорог, повторили бы судьбу тех, о ком рассказал Маник. Знаешь, Соник, между этими девушками есть одна интересная особенность, в подавляющем большинстве миров, верность их незаменимое качество. А также, не было ни одного мира, в котором бы я побывал, где без собственного Соника они обрели бы счастье. Маник, миров бесконечное количество, не могу поверить, что без меня никто из них не обрел бы счастье. Это да, только вот каков процент таких миров. МФ, так с каких пор ты путешествуешь с Асурой? Ну, года три назад я начал, а что? Да нет, уже ничего. Можешь мне еще про одну девушку рассказать? Очень хочу узнать историю про Николь. Зачем тебе? Ведь у каждой истории печальный конец. Надо. Ну хорошо. Так, альтернативно-мирская Николь, по имени Ралла, была создана возлюбленными для упрощения управления роботизированной системы королевства. Тамошние Соник и Салли души в друг друге не чаяли, у них уже были дети и вскоре даже должны были появиться внуки, но Асура обрек их на страдания. Роботы, приспособленные для облагораживания королевства, очень быстро были переоборудованы под боевые единицы. Ралла была спасением для горожан, она сообразила, что королевство нужно закрывать на карантин. Вскоре королевство было превращено в живую крепость. Помню, как Асура озадаченно почесывал макушку, не зная, как появится герой в королевстве, защищаемым роботами. На десятой волне поперли монстры, которых не брало высокотехнологичное оружие, горожан быстро смели, а за ними последовала и королевская семья. Ралла осталась в полном одиночестве на автомате, создавая роботов. В виде проекции Раллу было невозможно убить. Ралла хотела отомстить за умерщвленных хозяев, и у нее это получилось. Она добилась своей цели, истребив всех монстров на планете. Встретившись с Асурой, она поняла причину, по которой ей пришлось столько страдать. Перед смертью она сказала, что надеется, что однажды найдется другая Ралла, которая поймет, что она никакая не машина, а живая душа, точно так же страдающая и любящая. Спасибо, Маник, я многое для себя подчеркнул. Асура, я не считаю его злодеем, у него был свой подход, который справедливо считать неправильным. Он действительно был героем, который действовал как злодей, я бы хотел бы однажды встретиться с ним, пусть это будет ад или рай, для меня это не важно. Нам есть что обсудить. Асура, Та боль, которую ты испытал, она несравнима с той, что испытал я, твои нервы в разы крепче. Ну так что, мне тебе отвезти к твоей ненаглядной, оживали она, как минимум 90% населения Земли вымерло, я с трудом верю, что она входит в счастливую десятку. Пока не проверим, не узнаем. Ах, к черту все, гонив сын инту отряхнувшись, Маник запрыгнул на Соника как на кровати. Кстати, по поводу лорда, не ищи его, он сам к тебе явится, может через секунду, может через 10 лет, а может другой, такой же счастливчик, как и ты, кокнет этого засранца, так что живи и наслаждайся. Вот, держи. Маник передал Сонику артефакт гитары. Маник, ты все это время его хранил, ну не выкидывать же его. Маник подозрительно отвел глаза. Ладно, гони уже, счастливый сердцеед, оставайся. Из-за того, что космический корабль стал бесполезен, его начали смело переоборудовать в пассажирский самолет, спешить никуда не требовалось, поэтому девушки не спеша готовили транспорт к полету в Гринхиллз. Задача, которая стояла перед Николь, состояла в создании беспилотной системы. Нейрорысь была экспертом во всем, что связано с программированием. Достаточно припахав свою подругу, Салли направилась к подружкам, создав некое подобие собрания. Не обращая внимания на происходящее вне воздушного судна, Николь создавала алгоритмы в системе, гарантирующие не только безопасность, но и комфортное пребывание. Вспышка синего света озарила пространство возле беседующих девушек. К ним подошел Соник. «Милашки, о чем беседуете?» «Секрет. Подслушивать плохо. Выйдя из толпы, ими начало выпихивать Соника». «Что? Правда? Я думал, между нами нет секретов». Задумчиво покачал головой Соник. «Ну, будет тебе, потерпи немного, и ты сам все узнаешь». Ими выпрашивающая обняла парня. «Я доверяю вам. Уверен, все секреты, которые вы храните, так или иначе направлены во благо». Соник присел на колено и, приподняв юбку, прислонился ухом к животику Эми. 9 месяцев. Это так неприлично долго. Округлым движением водя по животику девушки, подметил Ёж. По сравнению с тем, как долго я ждала взаимности, это жалкие 9 минут. Хихи. Соник приподнялся, нежно приобняв Эми. «Теперь все будет хорошо, я больше не буду сбегать от вас, мир под моей надежной защитой». «Ты ведь снова стал сильнее, может покажешь мне, как велика твоя сила? А то ж вон смотри, тянется темная гуща по небу, дождь обещает». Соник обнял девушку и оттопырил пальцы, намереваясь дать щелбан темной туче. Щелчок от порыва ветра, облака обратились в пыль, а Соник, довольный собой, ласково глядел на впечатленную Эми. «Стоит мне пожелать, и я мигом окажусь на другой точке земного шара, если надо, придвину к нашему Гринхиллзу остров, а захочу и континенты в один склею, если будет слишком жарко, солнце отодвину, будет слишком холодно, наоборот придвину. Вот такой я, божественный Соник, люблю вас, мои красавицы». Чмокнув ими в губки, парень крепко обнял девушку, приглаживая ее спинку. «Я все еще недостаточно сильный, я должен стать сильнее, как минимум я должен научиться силой одного удара стирать целые галактики, но до этого мне еще расти и расти». Завершая утро, к началу дня, Соник и девушки закончили строительство воздушного судна. Самолет был воспроизведен в стиле торнадо, а к нему на хвост был пририсован логотип двух хвостов лисы, как дань уважения всем поделкам Тейлз, не раз выручавшие Соника. Погрузившись на судно, прихватив все артефакты и продукты питания, команда позвала на борт Эгмина и Металла, но тот отказался, сказав, что еще задержится в Мабатрополисе. Судно покатилось по взлетной полосе, которое Соник собственными руками выбил и выжег. Отрываясь от земли, судно беззвучно воспарило в воздушное пространство. Внутри самолета было очень просторно, он скорее выглядел как гостиница с крыльями, внутри которой намертво были приделаны столики и кресла. Система автопилота позволяла настроить место высадки, не занимая кем-либо кабину пилота. Первый прием пищи Николи и Соника произошел именно в самолете. Стикс, забрав самое царское место, уселась на коленях Соника, повелевая ее кормить. Горделивый характер девушки был обожаем Соником. Повинуясь указу своей миниатюрной принцессы, парень принялся ее кормить с ложечки, другой рукой похотливо пролезая под лифчик из шкурок. Ёж приступил ласково массажировать ее маленькую грудь. По разные стороны от Соника, соприкасаясь с ним плечиками, сидели Блейс и Виспер. Они же, в свою очередь, по очереди кормили своего парня, не упуская возможности приластиться. Сёрдж мило беседовала со сводной сестрицей Эми, часто переходя на заливистый смех. Николь и Тейлс обсуждали высокотехнологичные процессы на техническом языке, который понимали лишь они, Стикс и Салли. Сама же Салли, вместе с Тикл, увлеченно общалась на тему влияния маны на окружающую среду и о том недолгом прошлом, которое помнила Ехидна. Тенгл и Крим нашли общий язык в интимной сфере, рассуждая о возбуждающей, будоражащей сознание боли во время секса, которая выводила интим на новый уровень наслаждения, попутно рассуждая о том, как в них самих протекает стимуляция во время половой связи. Наблюдая за обстановкой, Соник заметил, что в общем и целом вокруг него сформировался здоровый и саморегулирующийся коллектив, внутри которого никто не был в стороне или же в обиде. На душе становилось теплее, лишь думая о том, что он наконец сделал свое окружение счастливым. Однако, глядя на Николь, к Сонику приходили догадки, что битва за ее счастье до сих пор не закончена. В голове еще крутились мысли о том, как бы помочь девушке поскорее избавиться от сердечной боли, но рассуждения прервались. Стоило Сонику заприметить Крим, то, о чем они общались с Тенгл, вызывало у Соника некоторые переживания за ментальное здоровье девушки. Решив, что у него еще будет время обсудить с милашкой-крольчишкой некоторые нюансы, Соник всецело предался веселому времяпрепровождению на борту авиационного чуда. К середине дня воздушное судно прибыло в Гринхиллс. Покинув самолет, Соник увидел свой родной дом, где он и пять его красавиц делили день и ночь, предаваясь страсти и любви. Вдали от их родного дома возвышалось поселение. Простые мобианцы, пережившие ужасы вторжения мертвецов, возвели памятники своим героям, принося на могилы погибших цветы и игрушки. В голове всплыли навязчивые кадры со смертью друзей, которые были дороги сердцу героя. Заметив печаль на лице Соника, Веспер быстро сообразила, что к чему. Переведя на себя взгляд, нежно взяв Соника за щечки, Веспер соприкоснулась с ним губками. «Вместо того, чтобы жить прошлым, взгляни на настоящее. Настоящее, в котором у спасенного тобой мира есть будущее». Блеск открытых глаз волчицы не оставил Соника равнодушным. Ответив взаимным поцелуем, Соник радостно обнял девушку. «Ты права, Веспер, нужно жить настоящим и смело смотреть в будущее». Соник вышел из объятий, потрепав довольную Веспер по голове. «Ну что, самое время усовершенствовать нашего Франкенштейна. Если бы Соник захотел, то с легкостью в одиночку переделал бы весь дом, но желая сделать так, чтобы каждая девушка чувствовала себя причастной к чему-то великому, Соник работал неспешно, помогая каждой красавице. Парень, не изменяя сложившейся традиции, по мере возможности флиртовал и лапал своих любимых девушек, не обделяя вниманием даже Николь, что программировала систему отопления и вентиляции. Обсуждая с ней планы по усовершенствованию Франкенштейна, Соник, придерживая ее за противоположное от него плечо, таким образом по-дружески приобнимая, советовался с ней о том, какие материалы ей потребуются, внимательно выслушивая ее план об местах установки, похотливо пялись на соблазнительный разрез платья, демонстрирующий грудь. Подчиняясь дизайнерскому таланту хранительницы очага, Соник выполнял все возложенные на него поручения, учитывая прихоти каждой девочки. Высокотехнологическое оборудование, которое вместе спроектировали Салли и Тейлс, позволило кратно ускорить процесс соблагораживания внутренней среды дома, формируя уютный интерьер и простор. Здание начало обрастать новыми отсеками, системой подачи воды и сетью хорошо освещаемых катакомб с самообрабатывающейся фермой. Выдолбить и выжечь новые катакомбы не составило никакого труда. По желанию Сёрдж был создан временно необорудованный спортивный отсек, по желанию Блейз была возведена библиотека, и лишь когда Соник притащил книги из библиотеки Мабатрополиса, он увидел коварство в улыбчивом взгляде Салли. Блейз и Тейлс, опустив ушки, до Соника дошло, что ему придется заняться тем, что он не любит больше всего, превратившись в книжного червя, начать обучение. По просьбе Тикл был создан отсек с мастер-изумрудом и артефактами трех параллелей. По совместной прихоти на крыше дома было возведено джакузи, а внутри дома совместная и раздельная баня. Веспер попросила создать лабораторный отсек, а Тенгл игровой с надувными батутами. Идею охотно поддержала Крим, сказав, что в этом месте мягкие игрушки будут в самый раз. Эми сказала, что у нее нет каких-то особенных желаний, ее более чем устраивала прошлая версия Франкенштейна, а нынешняя стала даже лучше прошлой. Стикс сказала, что пока есть место, где она может хранить свой мусор, она будет довольна. Салли сказала, что идея с библиотекой очень хороша и что она обязательно найдет подход, который позволит Сонику получать удовольствие от обучения. Тилс сказала, что ее мастерская – это ее прелесть, и кроме этой прелести ей никакие отсеки не нужны. Подойдя к Николь, Соник спросила ее предпочтения в возведении отсеков. «Я не собираюсь жить в этом доме, я здесь ради того, чтобы выполнить приказ Салли и ничего более», – спокойно ответила Николь, завершая работу. «Мое дело предложить, если будут какие-то идеи или предпочтения, обращайся, сил моих хватит на любую твою прихоть». Ласково приобняв Николь, похвастался Соник. «Смотрю, ты уже закончила, пойдем скорее на ужин». Близ приготовила отличную рыбку, а Сёрдж подготовила соки. «А разве вы закончили со строительством? Не, а завтра продолжим, еще целую кучу всего нужно сделать. Сшить игрушки, сплавить блины для зала, натаскать треклятые книжки, провести электричество, воду, в общем, очень много всего. Вон, взгляни в окошко, уже давно вечер. Так что сегодня оставайся с нами, милашка Николь. Да у меня особо-то и выбора нет, как Салли прикажет, так и сделаю. Я ни разу не слышал, как Салли тебе приказывает, разве она тебя не просто просит? Для меня слово создательницы закон, любая ее просьба для меня приказ». Настойчиво глядя в глаза Соника, убеждала Николь. «Подруги не манипулируют друг другом и не принуждают к выполнению каких-либо задач». Соник, слегка улыбаясь, положил голову девушки к себе на грудь. «Я убежден, что Салли точно так же, как и я, не видит в тебе ни машину, ни инструмент. Для нас, ты дорогая подруга, женская солидарность». Опустив взгляд в пол, Николь призадумалась над словами парня, но додумывать ей пришлось уже на ходу, когда Соник, придерживая ее за руку, неторопливо повел в столовую. На этот раз на колени к Сонику села Крим, а по правую и левую сторону от него были Сёрдж и Эми, в то время как руки Соника ласкали большие груди сводных сестренок. Крим, подобно беззаботному ангелу, кормила Соника мастерски приправленной рыбкой, рот в рот, ласкаясь с его длинным язычком. Салли во время общения с Николь выбрала такое место, где нейрорысь не будет видеть картину, которая вызывает легкую ревность даже у Тейлс. Ужин прошел на славу, девушки начали уходить в спальню, и желая последовать за ними, Соник хотел уже было встать, но Крим его остановила, слегка толкнув назад и добро улыбнувшись. Посмотрев на Салли, утягивающую за собой в спальню Николь, Крим ей подмигнула. Получив встречное подмигивание, с веселой ухмылкой, Крим вернула взгляд к Сонику. «Что-то случилось, Крим?» Соник не понял, почему девушка не пускает его к остальным. «Неужели?» Соник обнял девушку. «Ты меня приревновала? Ха-ха-ха, ну давай рассказывай, что лежит на душе у моей милашки-крольчишки». «Хи-хи-ха-хах, правда, все в полном порядке, мистер Соник, я счастлива, что у нас с вами такая счастливая семья. Тогда почему у моей красотки такая натянутая улыбка? Неужели есть то, о чем ты тревожишься, девочка моя?» Внимательно вслушиваясь в биение сердца Крим, поинтересовался Соник. «И правда, есть кое-что, что меня тревожит. Я весь во внимании, милашка. Дело в том, что я была бы очень рада, если бы мисс Николь тоже вступила в наш гарем». Крим вплотную приблизилась к лицу Соника. «О, МФ!» Ёж слегка покачал головой малышка Крим. «Тебя ведь Тикл таким словам научила? Не уходите от темы, мистер Соник, вы ведь любите друг друга, разве я не права?» «Ты права». Соник отвел взгляд, собираясь с мыслями. «Ты очень догадливая, Крим, но Николь верная подруга Салли, она не хочет идти на предательство, находясь на поводу у своих чувств. Это глупо. Я уверена, мисс Салли не обидится, если мисс Николь тоже присоединится к нам. И тем не менее, я высоко ценю выбор, который сделала Николь». Глаза Крим начали намокать, а под ними образовались маленькие слезинки. Соник, слегка погрустнев, провел большим пальчиком под глазиком, придерживая девушку за щечку. «Ха, послушай, Крим, мне тоже невыносимо больно видеть Николь такой несчастной. Каким бы сильным я ни был, существуют вещи, которые одной лишь силой решить невозможно. Любовь не заполучить принуждением. Ненавижу это признавать, но сейчас от меня нет никакого толку. Я слишком глупый, мне остается только надеяться, что Салли и вы, девчата, сможете ей помочь». «Я поняла вас, мистер Соник». Крим радостно подняла кулачки. «Я обязательно выручу вас. Я сделаю так, чтобы вы стали парой». Не успел Соник понять, какая трагедия разворачивается у него на глазах, как Крим выскользнула из его рук и пулей проскочила в комнату, закрыв за собой дверь. Протянув руку, улыбка Соника упала к подбородку. Опустив взгляд и руку, Парень осознал, как двусмысленно звучала его речь. «Крим, я ведь совсем не это имел в виду». Дверь открылась и навстречу к Сонику в припрыжку вышла Тейлз, оттолкнувшись от пола. Тейлз прыгнула к Сонику. Размахивая хвастами, Тейлз приземлилась к нему за спину, ласково обнимая и плотно прилегая грудью к его спине. «О чем задумался мой любимый ежик?» Прикусив парня за ушко, спросила лисичка. «Теперь, когда ты здесь, я задумался о твоих маме и папе. Папа и мама, ты встретил моих родителей, угу. У тебя хорошая мама, но отец, как бы это помягче сказать, помешан на превосходстве расы. Мы уже успели пообщаться с Салли на эту тему. Соник, ты стал моей первой любовью и самым важным мобианцем на Земле. Если наш мир падет, то я бы хотела, чтобы только ты остался». Тейлз. Соник повернулся к девушке и, уложив ее на кровать, нежно поцеловав, продлевая язычком их совместную близость, пара сделала все для того, чтобы спасти своего любимого. «Не сомневаюсь, окажись мы с тобой в похожей ситуации, ты бы поступила точно так же. На нас двоих наша семья не заканчивается. Я знаю, что тебе будет больно встретиться с теми, кто тебя бросил, но твоя мама, она любит свою доченьку, миссис Прауэр очень хорошая женщина, я уверен, после встречи с ней, вам обоим полегчает». «Хи-хи, спасибо, Соник, я сделаю все, как ты просишь». Тейлз поменялась с Соником местами, уперевшись ладошками в его грудь, усевшись на паху. «Мы тут с девочками кое-что обсудили, каждая из нас хочет с тобой уединиться, ты уж позаботься о нас». Чмокнув Соника в губки на прощание, Тейлз, грациозно повиливая хвостиком, ушла в комнату к таким же голеньким, как и она, девочкам. Обойдя Тейлз, Сёрдж сверхзвуковой вспышкой молнии кинулась к Сонику, намереваясь дать ему по лицу. Без труда среагировав, Соник, встав с кровати, словил Сёрдж, впечатавшись в ее грудь мордой и ухватив за попу. «Стал еще сильнее? Да сколько можно? Я ведь так усердно трудилась». Сёрдж обиженно обняла своего парня. Спуская девушку вниз, Соник, все так же не отпуская ее попку, встретился с Сёрдж губами, намереваясь еще дольше задержать свой язычок в ласке с ее ротиком. «Что хочет обсудить моя милашка Зубастик? Или ты хочешь сразиться?» Изгибая девушку назад, Соник держал ее в эротичной позе, ехидно улыбаясь, находясь вплотную к ее мордочке и касаясь ее носика. Сёрдж окончательно расслабилась, так и повиснув в изогнутом как мостик положении. «Фырк, о тебе я хочу поговорить». Сёрдж слегка увела покрасневший взгляд на грудные мышцы Соника и громоздкие плечи, восхищаясь властностью и силой своего парня, возбуждаясь от крепко держащих ее рук. «Какой твой рост? Ты точно пару сантиметров прибавил. Но, я хотела сказать, что ты бесхребетный идиот и слабак без яиц, раз не можешь взять силой ту зеленоглазую рысь». «Бесхребетный идиот без яиц?» Соник бросил возбужденную Сёрдж на кровати, приземлившись к ней на спину, подтянул к себе и, придерживая дышащую паром Сёрдж за подбородок, грубо облизнув ее шею, скользя вверх от трапеции, легонько потянул за сосочек. «Все еще хочешь проверить, у кого из нас есть яйца, Соник?» «Умф!» Сёрдж вырвалась из похотливых объятий парня, прерывисто дыша. «Остановись, я ведь так не сдержусь». Раскрасневшись, Сёрдж выставила перед собой руки. Было хорошо видно, как из щелочки начинают активно выделяться любовные соки. «Кроме меня есть и те, кто тоже хочет с тобой поговорить, Сёрдж». Соник нежно подтянул к себе Сёрдж, приобняв за талию.